Глава 5. Спустя четверть часа застоявшийся жеребец затребовал галопа, и препятствовать ему Курт не стал. Коря себя за мнительность, все время пути он преодолевал настойчивое желание обернуться. Казалось, за ним наблюдает чей-то неотрывный взгляд, следя за каждым движением. Была ли то в самом деле игра воображения, или Несси ли впрямь следила неведомым образом за всем, происходящим в ее лесу, сказать он не мог. Однако, когда стена деревьев осталась за спиной, вздохнул с облегчением. Задерживаться в деревне, где дорогу на Ульму пришлось вызнавать путями окольными, с применением наводящих вопросов и проклятий в адрес оседлости и домоседства, Курт не стал. Как не стал и останавливаться на ночлег спустя несколько часов, когда сумерки как-то разом перешагнули в темноту. Холодное небо было безоблачным. Половинка луны освещала тракт вполне приемлемо. К тому же сейчас рядом не было никого, кто взял бы на себя разведение огня. Ложиться поблизости от которого, к слову заметить, Курт все равно бы не стал. Что же касалось безопасности, то в данной ситуации одиноко спящий путник мало и невыгодно отличался от одиноко едущего. А кроме того, вывешенный открыто сигнум должен был предохранить его обладателя от людей благоразумных. А оружейный арсенал при себе от тех, в ком здравый смысл и осторожность окончательно затмились жаждой наживы, либо вконец отчаянным положением. Передохнуть коню Курт позволял, по временам спуская с седла или идя рядом, когда начинал откровенно клевать носом или мерзнуть от неподвижности. Ближе к утру попалась еще одна деревенька, где под натиском знака удалось вытребовать постель и завтрак себе и должную заботу жеребцу. Злоупотребив гостеприимством хозяев не более 4 часов, Курт тронулся в путь снова, подбодренный уведомлением о том, что до Ульма должен добраться уже этим вечером, если ехать в прежнем темпе, перемежая короткий отдых и шаг с галопом. Однако стены города, почти уже укрытые тьмой и пришедшим с Данау туманом, он увидел лишь ближе к ночи. Ворота были наглухо заперты. Каковая досадность, довольно легко была преодолена с помощью все того же знака. Примечание. Донау. Дунай. Конец примечания. Готовность, с которой охранители спокойствия и безопасности Ульма бросились отпирать засовы и опускать мост, была скорее делом привычным. Однако то, с каким радушием приветствовали стражи майстра-инквизитора в рамки обыкновенного поведения, уже не укладывалось. Эрго... Слова Хоффмана о том, что следователя от конгрегации в этом городе ждут, начинали получать зримое подтверждение. Погружаться в беседу излишне подробную Курт не рискнул, однако на минуту у ворот задержался, пытаясь обиняками и намеками, стараясь не выдать собственной неосведомленности, выяснить у стражей причину столь противоестественной радости. Те говорили охотно и не по делу, многословно сокрушаясь над этим непотребством. В иных обстоятельствах вояк можно было бы призвать к порядку и вдумчивости, заставить прекратить пустой треп и доложить обстановку как положено. Но сейчас Курт лишь кивал, слушая и часть вычленить из потока скорби талику полезной информации. И лишь когда, распрощавшись, он двинулся прочь к улицам, плохо освещенным редкими окнами, вслед ему донеслось: «Бог даст, майстер-инквизитор, хоть вы отыщете чертова кровососа!» Курт стиснул пальцы на узде, едва не дернув потертый ремень на себя, едва не заворотив коня, едва удержавшись от того, чтобы, остановившись, обернуться и переспросить. Не поверив ушам и вместе с тем понимая, как эта новость логична, и в какой-то мере ожидаемо. Эрнст Хоффман, повстречавшийся будущему инструктору Зондергрупп, проводя арест оборотня. Его ждали в Ульме. Спеца по тварям. Эксперта по оборотням и стригам. И теперь вместо него заниматься этим будет майстер-инквизитор Гессе, осведомленный о подобных существах не более другого выпускника Академии, покинувшего ее стены вчера или год назад, не более любого курсанта, еще не окончившего обучение, лишенный явно немалых знаний своего убитого спутника, опыта, скопленного тем за годы подобной работы. Темные улицы, до сего мгновения не вызывавшие никаких вовсе чувств, вдруг стали мниться бездонной пропастью в преисподнюю, ходами, ведущими из небытия в этот мир, норами, откуда в любое мгновение может вымахнуть одним прыжком неведомой, противоестественной силы и проворства хищник и вцепиться в горло. Курт встряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, и двинулся дальше, погружаясь в узкие проходы меж домов, как в воду жарким днем. Неспешно и осмотрительно, медлительно, опасливо, осознавая при том, что его предосторожности никчемны и глупые. Не станет тот, кого не могут отыскать без участия следователя конгрегации, вот так открыто, словно голодный волк в ущелье, прыгать на спину. Не будет вовсе появляться на этих улицах, покуда не разойдется по домам большинство горожан. Нежелательные глаза и уши, и ни малейшего внимания не станет он уделять тому, кто вооружен до зубов и сидит в седле, позвякивая при каждом движении кольчугой под курткой. Такие поджидают припозднившегося работягу или дамочку определенных занятий. Эти опасения есть лишь въевшиеся в кровь, в нервы, в душу, древние страхи, живущие вместе с человечеством и усугубленные свойственными службе инквизитора особенностями. От пронзительного вопля чуть поодаль Курт вздрогнул, схватившись за приклад арбалета мимовольно, не с первой секунды распознав в неразборчивом реве ругань и пожелание собеседнику удалиться по непристойному адресу. В ответ послышалось столь же гневное ответствие, и спор стал стихать, заглушенный иными голосами. Надо полагать, приятелей тех двоих. Убрав руку с оружия, Курт тронулся дальше, чувствуя, как уходит возникшая где-то в позвоночнике дрожь, и расслабляются напрягшиеся нервы. Ульм, напомнил он себе, объезжая спешащего прохожего, пограничный с Баварией город. Город немаленький, шумный и многолюдный, превосходящий в этом смысле даже недавно покинутый Кёльн. Вечерами шумят приезжие дельцы, заводящие нужные знакомства. Ночами молодежь, оные знакомства, уже имеющие. В подобных городах появление на улицах после темноты явление не предосудительное, хотя и не совсем приличное в глазах старшего поколения, каковое в любом городе, деревне и стране вообще, оберегают устои едва ли не более действенно и назойливо, нежели какие бы то ни было законы и управители. Сейчас Курт согласился бы с кем угодно, пожелавшим выпроводить лишний люд с улиц, ибо вот так расхаживать в темноте, прорезанной лишь кое-где светом редких фонарей у домов и низких окон, есть деяние неразумное и небезопасное. Если уж даже городские блюстители, судя по услышанному сегодня у ворот, опасаются ходить поодиночке. Расследуя убийство детей в Кёльне, о которых он упомянул в разговоре с Нессель, Курт попросту поставил магистрат перед фактом, каковой гласил, что следует объявить комендантский час, и после наступления темноты, уже следующей же ночью на улицах, нельзя было встретить никого, кроме патрулей и бродячих котов. Явиться поутру в ратушу, разумеется, следует, как ad imperatum, так и для того, чтобы выяснить, наконец, подробности дела не только из слухов и пересудов. Однако надеяться на то, что в этом городе удастся достичь столь же полного взаимопонимания со светскими властями, навряд ли приходилось. Кёльн в этом плане – случай уникальный. Своё бывшее место службы майстер-инквизитор помянул ещё не раз, одарив открывшийся ему город недобрым словом. Под копытами коня хрустели выброшенные на улицу осколки костей. Чавкали какие-то очистки и ошмётки, обращаясь в грязь и грозя при следующем дожде превратиться вовсе в болото. Мощёную улицу Курт увидел лишь дважды, перед крыльцами домов довольно богатого облика. Кое-где попадались уложенные в ряд доски, а на перекрёстке старая балка лежала поверх тёмного клочка мокрой земли. После дождя там наверняка образовывалась огромная лужа, переходить которую предлагалось вот таким балансирующим манером. Перед перекрёстком с колодцем Курт приостановился и, морщась, пустил коня в сторону, объезжая слякотную мешанину в притирку к близстоящим домам, едва не царапая колено о камень стен. К тому времени, как руководствуясь пояснениями, полученными от стражи у ворот, он добрался до указанного Хоффманом трактира, уникальность родного города в сравнении с прочими из простого утверждения превратилась в непреложную догму. Риттерхельм оказался трактиром без гостиничных услуг, а посему коновесь была номинальной и полупустой, и никого, кому можно было бы припоручить утомленного жеребца, Курт не увидел. Однако внутренность заведения была вполне приемлемой для посетителя не средней руки. Шагнув в просторный зал, он не увидел изрезанных и побитых, испачканных пищей столов или скопившихся в кучке отрепышей, покупающих одно блюдо на троих. Пол выглядел значительно чище улицы за порогом. Столы оттерты, светильники наполнены. Невзирая на многолюдье, ругани не слышалось, а снующие в проходах разносчики и разносчицы были спокойны и даже опрятны. Не обмолвись Эрнст Хоффман о том, что скрываться не имеет смысла, пожелай Курт проникнуть сюда потихоньку и встретиться с агентом, не привлекая внимания, и его затея провалилась бы с треском и оглушительным грохотом. Пёстрая в буквальном смысле публика, ограниченная не сословным, но финансовым рубежом, была не лучшим фоном для того, чтобы в ней затеряться. Закрыв за собой дверь и отойдя от порога на два шага, майстер-инквизитор ощутил на себе с десяток взглядов. От пренебрежительных до опасливых, выражающих крайнее недоумение по поводу того, что это делает в таком месте. На фоне разноцветия камзолов последнего писка, ярких плащей и вычурных облачений, Курт смотрелся довольно сумрачно и неуместно в дорожной куртке, некогда порезанной и чиненной не раз, в темно-сером шерстяном плаще, плохо скрывающим навешанное на него вооружение, и с туго набитой сумкой на плече. То, как из-за стойки тихо выскользнул распорядитель, он заметил, приблизившись к нужному столу, каковой, по благоволению свыше, либо банальной случайности, оказался незанятым. Бросив сумку на пол у ноги, Курт расстегнул пряжку плаща, высвободившись из намокшей в тумане шерсти, и уселся, вытянув ноги, ожидая, когда явится потревоженный распорядителем вышибала. К его удивлению, огромных детин с незначительным словесным набором, но красноречивым взглядом у стола не появилось. Распорядитель приблизился в одиночестве, знаком руки отогнав прочь растерявшегося разносчика, и многозначительно кашлянув, осторожно подступил к столу, стремясь при этом держаться на почтительном расстоянии. «Доброго вечера!» – пожелал он с обходительным равнодушием. И Курт коротко кивнул, уже зная, что воспоследует далее. «И вам того же!» «Благодарю!» – отозвался распорядитель без особенной любезности. «Позволю себе заметить, однако, что вы нарушаете правила пребывания в стенах этого заведения. Если вы обратили внимание, то снаружи висит нарочитое указание, и для не умеющих прочесть его все разъяснено наглядно. Здесь не принято находиться при оружии». «Я обратил внимание», – кивнул Курт снова, неспешно расстегивая воротник. Распорядитель нервно дернул углом рта и опять кашлянув, продолжил, тщательно складывая слова и косясь на рукояти его клинков. «В таком случае я прошу вас либо отдать его на хранение на время вашего ужина, либо подыскать заведение, более соответствующее вашему роду занятий и образу жизни. Здесь приличное место и достойная публика, и я боюсь, что не сумею подобрать кушанье, соответствующее вашему уровню дохода. Если желаете, я могу посоветовать вам заведение, в котором, полагаю, собирается более привычное вам общество». Иными словами, «пшел прочь, солдафон», — уточнил Курт, вытягивая за цепочку тяжелую бляху знака, и вывесил ее поверх куртки, с удовлетворением пронаблюдав за переменой в лице распорядителя. «Но я все же останусь. Обещаю, что не стану размахивать оружием, буйствовать и бранно лаяться. Мой род занятий подобное поведение не приветствует, а уровень дохода вполне позволяет отужинать там, где мне покажется нужным. Если же изысканные взоры ваших посетителей настолько оскорбляет мое присутствие...» «Простите!» – проникновенно выговорил распорядитель и поспешно замахал рукой, подзывая изгнанного ранее разносчика. «Простите, майстер-инквизитор, прошу вас понять нашу озабоченность. С нахальством нынешней молодежи уже бывали происшествия, доводилось и звать стражу». «Сочувствую». Прохладно улыбнулся Курт, и тот умолк. «Как нетрудно заметить, я только с дороги, а посему был бы чрезвычайно благодарен, если бы ужин появился на этом столе как можно скорее. Что это будет, мне не особенно важно, лишь бы это было быстро». «Да, майстер-инквизитор». С готовностью отозвался распорядитель, отступив на шаг назад. «Смею предложить наше особое блюдо. Невозможно сказать, что вы видели ульм, если не отведали его. Позволите?» «Я жду». Милостиво согласился Курт, и разносчик испарился вместе с распорядителем, оставив его наедине с достойной публикой, сменившей опасливость и презрительность во взглядах на настороженность и замешательство. Особое блюдо было принесено практически немедленно, и Курт, прикипев взглядом к глубокой тарелке, окаменел в молчании, пытаясь решить для себя, есть ли повод возмутиться и обвинить прислугу в не слишком изощренном глумлении над гостем. Разносчик уже удалился, а майстер-инквизитор все сидел неподвижно, глядя на то, что было перед ним. Выпятив кверху голые животы, исходя паром и странным, непривычным ароматом, на блюде, ровной горкой, расположились усыпанные укропом и петрушкой виноградные улитки монструозных величин. Наконец, справившись с некоторой отропью, Курт осторожно обозрел зал, с удивлением обнаружив несколько подобных блюд у своих соседей. Причем кое-где уже высились горки пустотелых улиточных панцирей, распотрошенных и смятых. Не кстати, размышляя над тем, где хозяин сумел раздобыть эту мерзость в таком количестве и таких размеров в середине марта, он перевел взгляд на свое блюдо, чувствуя, как голод сменяется неприятием даже мысли о какой-либо пище вообще. В сложившейся ситуации была лишь одна положительная сторона – выдержать четверть часа, в течение которых он должен сидеть над кушаньем, не прикасаясь к нему, будет легко, и отдавать его назад непочатым – не жаль. Зал тем временем постепенно погружался в ровный гул стихнувших с появлением инквизитора голосов. Направленные на него взгляды частью отвратились в сторону столов и собеседников. И Курт, отодвинув тарелку с печеными созданиями хаоса, исподволь косился вокруг, пытаясь предугадать, кто из присутствующих спустя оговоренное время подойдет к его столу. «Ничему не удивляться», – предупредил Хоффман. «Удивляться в этом зале, собственно говоря, было некому. Посему вполне могло остаться, что сегодня нужного человека нет вовсе, И этот вечер Корт потратит зря. Если же он явится в сие заведение еще несколько раз, при каждом посещении требуя унести заказ несъеденным, хозяин чего доброго начнет коситься и задавать вполне понятные, но крайне ненужные вопросы. Или все же... Но кто? В его сторону все еще смотрели или посматривали? Посматривали многие, однако это как раз и не являлось признаком того, что один из любопытствующих и есть агент конгрегации в этом городе. Человек, работающий с Эрнстом Хоффманом, работающий в таком нешуточном деле, тот и не станет вести себя подобным образом, разглядывая связного в упор. С другой стороны, именно так ведут себя почти все здесь, и такое поведение не будет заметным. Кто? Двое горожан в дальнем углу отводят глаза всякий раз, когда на них падает его взгляд. Однако это понятно. Судя по довольно сдержанному покрою и цвету одежды, эти не кутилы. Люди степенные и солидные. Да и в трактире до такого часа задержались, судя по лицам, обсуждая что-то деловое. Явление инквизитора им понятно, но неприятно. А внимание тем паче. Не удивляться. Делец-агент – ерунда. Ничего удивительного. Мастера, купцы, ремесленники. Всех их среди агентурного сонмища не перечесть. Явление рядовое. Кто из присутствующих, оказавшись нужным человеком, может вызвать удивление этим фактом? Сам хозяин? Тоже неудивительно. Типично, даже можно сказать. Несколько молодых повес за двумя столами, но явно одной группой. Навеселе, поглощены игрой, однако ведут себя довольно тихо. При установленных здесь порядках и выставленном к задней стене, ненавязчиво, но показательно, большом парне с большими кулаками особенно не пошумишь. А заведение, похоже, и впрямь благопристойное. Не для всякого встречного. Возможно, днем здесь можно повстречать даже мамаш с детьми, которые проголодались за время долгих походов по лавкам. В таком месте можно смело появляться всей семьей, не опасаясь за нравственную безопасность любимого чада. Кто? В углу, за столиком у очага, в таком же одиночестве, как и сам Корт, еще один представитель молодой поросли от местной знати. Платье в обжимку, согласно последней моде. Уйма золотого шитья на камзоле и внушительный кинжал у пояса. Либо он имеет законное право пребывать здесь с оружием, вопреки установленному правилу. Либо папаша из особенно заметных граждан ульмского общества. Либо он просто постоянный посетитель, желанный гость для держателя этого заведения. Наверняка оставляет здесь немало. Агент из знати. Не столь типично, однако не так странно, чтобы предупреждать об этом намеренно. Тем паче собирает для этого силы на пороге смерти. Кто? Одинокий и не вполне трезвый юнец с плотным загаром крестьянина. В богатом, но совершенно безвкусном наряде за соседним столом. Новая волна, разбогатевшая пригородное крестьянство, точнее их отпрыски. Пока предки пашут, детки пляшут. Проматывают нажитое в ближайшем городе. На этих Курт насмотрелся еще в Кёльне, где тем, правда, довольно скоро прививали и вкус, и должные нормы поведения. Либо же нечто, напоминающее оные в достаточной мере. Этот тоже заурядно. Удивление может вызвать лишь тот факт, что подобная личность имеет хоть какие-то полезные сведения или мысли. Девица за столиком слева сидит чуть поодаль от относительно взрослого существа из все того же крестьянского сословия. Все чинно, без прилюдных объятий. Скорее всего, любовница, а если и трактирная девка, то явно из дорогих. Это удивляться и вовсе нечему. Эта часть людского сообщества знает все и обо всех. Работает на всех и всегда, если подобрать верную цену или должный подход. Вдоль спины спустилась внезапная дрожь, отдавшись уколом в мозгу, стиснув лоб мгновенной мимолетной болью. И Курт вскинул глаза, пытаясь перехватить направленный на него взгляд. Посетители сидели спокойно, уже не глядя в его сторону, осознав, что немедленных допросов не будет. Однако чей-то же пристальный взгляд заставил вздрогнуть. Чье-то внимание Курт ощутил кожей, нервом, сутью. Кто-то не просто взглянул на зашедшего от ужина инквизитора. Кто-то не просто проявил интерес к новичку, возникшему в хорошо знакомом доселе окружении. Кто-то мгновение назад смотрел с пристрастием, вдумчиво. Кто? Крестьяне? Девица? Желторотая рыцарская зелень? Дельцы? Кто? Хозяин? Вышибала? Разносчики? Кто? Четверть часа. Все. «Будь любезен!» На негромкий оклик разносчик отреагировал мгновенно, возникший у стола и предупредительно склонившись. На нетронутое блюдо он смотрел с неодобрением, однако заговорил учтиво и предельно обходительно. «Что вам угодно, майстер-инквизитор?» «Уж слишком особое блюдо!» Слабо улыбнулся Курт, указав на остывших слизней, скукожившихся в своих витых раковинах. «Боюсь, к таким экспериментам над собственным организмом я еще не готов». «Напрасно осмелюсь заметить», – вздохнул тот. «Понимаю ваше замешательство. Приезжие зачастую не приемлют сразу, однако после жалеют. На вкус, как рыба». «Я задержусь в городе», – отозвался Курт благодушно. «Посему у меня еще будет шанс. Кроме того, в предшествующем трактире повар явно перестарался с перцем». И я бы предпочел что-нибудь не слишком грубое. Тем паче, майстер-инквизитор, для желудка и более привычное. Как угодно. Не стал более спорить разносчик и испарился вместе с блюдом. И вновь взгляд в упор, прямой, нерассеянный. Взгляд, который Курт опять не успел перехватить. Кто? Крестьяне, девица, юнцы, торгаши, хозяин. Вышибала. Разносчики. Кто? Прошу, майстер-инквизитор. Обслуживание в этом месте явно стоило тех денег, которые с него, несомненно, сдерут беззастенчиво. Вареная в травах курица явилась на столе не прошло и 2 минут. То ли здесь любое блюдо имелось в готовности на всякий случай, только что делать с невостребованным? То ли птичку уварил для себя хозяин и предпочел угодить приезжему инквизитору, заместив свой ужин, возможно, теми самыми печеными тварями. Аппетит вернулся не сразу, требуя приложения некоторых усилий для того, чтобы изгнать из мысленного видения образ пожирателей винограда. Съел Курт немного и, пометуя наставление своего лекаря, наотрез отказался от спиртного, чем привел разносчика в совершенное замешательство. Взгляд. Снова. Снова этот взгляд. И главное, никто не подошел к нему. Что это может значить? Хоффман предупреждал, если агента не будет в первый вечер, приходить снова и снова. Стало быть, это не повод забеспокоиться. Просто, возможно, сегодня нужного человека не было здесь. Но этот взгляд... Он не почудился. Это не игры утомленного воображения. Не последствия усталости. Он был, этот взгляд. Кто-то в этом зале сидит здесь не только ради ужина. Агент не подошел. Почему? Потому что ждал другого, того, с кем работал всегда. Но коли уж существует сообщенный покойным способ связи, значит, он должен быть готов к тому, что однажды, быть может, придется работать с другим. Он не работает ни с кем, кроме меня, но с тобою будет. Эрго – агент из особо доверенных, из тех, кто, подобно Хоффману, поставлен в известность о существовании следователя Гессе. На всякий случай? Или умирающий имел в виду что-то иное? Что-то, о чем попросту не успел сказать? Умирающие. Убитые. Убитые кем-то, кто знал о его намерении направиться в Ульм. Знал ли и об агенте? И, возможно, агент не подошел потому, что и его тоже нет уже в живых. А тот, чей взгляд Курт ощущает вот уже около получаса, исполнитель обеих смертей. Наверняка тот, кто сделал это, сидел за одним из столов в том трактире, наблюдая за тем, выпьет ли Эрнст Хоффман поданное ему вино. Наверняка видел, как инквизитор принял отравленное питье. И наверняка видел также, что два стакана с ядом достались и другому. Тому, кто не был целью, но вынужден был разделить участь старого следователя. И если сейчас, здесь, находится он же, в душе убийцы царит смятение, непонимание, удивление. Ведь тот, кто должен лежать мертвым на лесной пустынной дороге, сейчас сидел перед ним, живой и с виду здоровый. Возможно, убийцы, кем бы ни были, забеспокоились и раньше, когда, направившись следом за отравленными, дабы убедиться в исполнении работы, не увидели тел на земле, но не повстречали их и нигде более на пути. И теперь, что же, они захотят закончить дело или выберут момент, чтобы захватить его и заставить ответить, где сейчас Эрнст Хоффман и каким образом сумел спастись он сам? За ужин Курт расплатился не глядя, не считая доставшихся в наследство от покойного денег, и о гостиничных услугах осведомился, не повышая голоса, но и не скрываясь. Разносчик сходу назвал постоялый двор, с которым наверняка существовал сговор на подобный случай, и майстер-инквизитор, прихватив сумку, вышагал в зябкую мартовскую темь. У двери он задержался на несколько минут, однако следом никто не вышел. Собственно говоря, полагать, что люди, связанные с этим необычным делом, поведут себя как новички-грабители, было бы глупо. Однако и этого исключать нельзя, и проверить данную возможность было необходимо. Проколы случаются у каждого, временами такие же, удивительно глупые. Садиться в седло Курт не стал тоже. По улицам он побрел неспешно, ведя усталого жеребца в поводу, не оборачиваясь и напрягая все силы слуха, дабы успеть уловить возможное движение или шаги за спиною. Свою дорожную сумку он снова пристроил к седлу, дабы держать руки свободными, и теперь пальцы тихо ныли от напряжения, готовясь в любой момент схватиться за оружие, за арбалет, если поодаль внезапно возникнет что-то подозрительное, за меч, если кто-то вышагнет из-за поворота, или за кинжалы, если неведомый противник успеет прорваться ближе. Фонари или факелы горели почти у каждого дома в окрестностях покинутого им трактира. А посему, мгновение подумав, Курт свернул в проулок по левую руку от себя, где мрак сгущался плотнее, и возможным преследователям предоставилось бы больше искушений, связанных с его персоной. Следить за ним, иметь желание устранить или захватить и не воспользоваться такой возможностью – просто глупо. Одинокий человек, бредущий в полнейшей темноте, усталый и настолько беспечный, что идет пешком, игнорируя относительную безопасность высоты седла. Курт так и не сумел понять, как это могло произойти. Не успел услышать шагов, не заметил ни единого движения до того, как чья-то рука перехватила его за локти, заведя далеко за спину. А рот, прижав голову затылком к чьему-то плечу, зажала ладонь в замшевой перчатке, пахнущей сухой, мягкой кожей. Курт рванулся, пытаясь вывернуться вниз и в сторону. Как учили, как умел, как всегда получалось до сих пор и... Не вышло теперь. Словно он был прикован к крепко вкопанному в землю столбу. Даже не цепью, железными обручами. Не двинувшись, ни на волосок. Отыщите чертова кровососа. Человек не мог подкрасться так тихо, не мог напасть так внезапно, не мог захватить его врасплох так, не мог удержать с такой силой. Курт дернулся снова, конвульсивно, судорожно, бездумно, позабыв все, чему учили и что знал, понимая, что выбиться не сумеет. Держащие его руки не разжались, не шелохнулись, а захвативший его не отступил, даже не покачнулся от его рывков. Глупо пролетело в мыслях, словно стайкой осенних сухих листьев. Единственный и неповторимый Курт Гессе, гроза малефиков, молодая надежда конгрегации, убит стригом на темной улице Ульма в первый же час своего расследования. Глупо и бессмысленно. Он зажмурился, напрягшись, уже предощущая, как в шею входят острые, как иглы, зубы, понимая, что сделать не может ничего. Итак, вдруг прошелестел у самого уха тихий, похожий на шорох, шепот. «Теперь, когда вы завершили ваше упражнение, маэстро-инквизитор, и убедились в том, что освободиться не сможете, предлагаю вам бросить эти подергивания. К чему совершать бессмысленные действия? Вы согласны?» Курт окаменел, не сумея собрать мысли вместе, не понимая, что происходит, почему он все еще жив, для чего это существо говорит с ним. «Будем считать это да», — констатировал шепот. «А теперь, маэстро-инквизитор, я попрошу вас выслушать меня очень-очень внимательно. Я понимаю, что вам сейчас не по себе. Однако же соберите остатки самообладания для того, чтобы воспринять мои слова и осмыслить их. Итак, в эту минуту вы всецело в моей власти. Одно маленькое усилие пальцев, и я сверну вам шею при желании. Я могу убить вас в любой момент, ведь вы это понимаете? Мог бы, если бы намеревался это сделать». Я дам вам время это осознать. С подчеркнутым дружелюбием добавил Стрик, умолкнув на мгновение, и продолжил. Надеюсь, вы не поддались панике совершенно и в состоянии связно мыслить. Повторю на случай, если вы недопоняли. Ваша смерть не входит в мои планы. Теперь второе. Я предпочитаю говорить, глядя собеседнику в глаза. А к прочему, у меня нет никакого желания стоять еще полчаса в темном переулке, срамно прижавшись к дрожащему мужскому телу. Посему, маэстро-инквизитор, сейчас я отпущу вас. Не вздумайте кричать или бежать, а также предупреждаю, не хватайтесь за оружие. Повредить мне вы не сможете». Даже если допустить чудо и предположить, что вам по чистой случайности удастся нанести мне рану. Тем не менее, мой камзол стоит двух ваших месячных жалований с премиальными, и его починка обойдется еще в один месяц вашей напряженной работы. Такую мелочь, как рубашка из египетского шелка, я не упоминаю. Я не скряга, но не намерен входить в траты лишь из-за того, что у приезжего следователя сдали нервы. Подведем итог, маэстро-инквизитор. Попытка нападения бессмысленна. Я хочу лишь поговорить с вами. А теперь я убираю руки, и мы продолжим нашу беседу. Когда держащие его ладони исчезли, Курт метнулся в сторону, развернувшись к Стригу лицом и пытаясь заставить себя не пятиться назад. Пальцы позорно подрагивали, замерев на полудвижении к рукоятям, а горло отказывалось родить хоть один внятный звук. «Рад, что вы не впали в панику», — кивнул Стриг. «Уберите руку от арбалета, маэстро-инквизитор. Не нагнетайте ситуацию. Кроме того, подумайте, разве вы успеете его хотя бы разложить?» Он стоял в 5 шагах напротив. Стоял спокойно, словно беседуя с приятелем, повстречавшимся воскресным утром на торжище, расслабленный и непринужденный. Тот самый одинокий юнец в шитом золотом узком платье по последней моде. Так вот, чей взгляд не давал ему покоя этим вечером. «А теперь, майстер-инквизитор», — произнес тот уже без былой раскованности в тоне, — «покажите печать. Быстро!» — повысил голос Стрик. «У меня впереди долгая жизнь, но я не желаю провести ее, стоя в этом переулке. Покажите печать!» Курт стоял неподвижно еще 2 мгновения, собираясь силами, собираясь с духом, и, срываясь пальцами с крючков, расстегнул куртку, повернувшись полубоком и пытаясь держать неподвижного Стрига в поле зрения. «Хорошо», — кивнул тот. «А теперь покажите руки». Курт подчинился нехотя, чувствуя, как испуг уходит, сменяясь раздражением на собственную беспомощность и это принужденное послушание. Сдернув одну за другой обе перчатки, он стиснул их в кулаке, сжатом до боли в костяшках, и поднял взгляд к лицу перед собою. Лишь теперь, когда на него не падал отсвет очага, заметив его неестественную бледность. «Шрамы старые», — кивнул Стрик и тяжело вздохнул, словно получивший печальное известие родственник. 3,5 локтя росту, темно-русые волосы, карие глаза, знак за номером 1021, ожоги на кистях рук. Плечо рядом с печатью прострелено. Приметы четче некуда. Так стало быть, знаменитый Гесса молот ведьм. Что вы делаете в Ульме, майстер-инквизитор?»